Глава третья. Винара. В канцелярию тьмы привели Винару, девушку лет 16. Она не помнила, как ее доставили сюда и где она находится. На столе лежало личное дело девушки. Лукавый взял почитать ее досье. «Здравствуй, милое дитя. Не бойся, здесь все свои. Тебя никто не тронет, не обидит. Садись удобнее в кресло и спокойно поговорим». «Где я? Кто вы?» — спросила Винара. «Где ты и кто я, могла бы догадаться, если хочешь ведьмой стать». «Я не понимаю». «Это минус. Ладно, присядь в кресло. Бери конфеты и печенье. Я овсяное люблю». «Не вопрос. Закрой глаза и подумай о нем. Представь, что его видишь». Девочка так и сделала. «А теперь открой и ешь». «Да, но оно не то. Ешь и не возражай». Девочка откусила. «Странно. На вид не то, а вкус тот, что надо. Разве так бывает?» «Все бывает. И на «е» бывает, и на «ё». Ты, я вижу, людям окна била не раз. Откуда узнали? Это вы в журнале этом прочли или в газете? Уже напечатали? Так быстро? За что мстишь соседям? Пусть песни славянские они крутят и не устраивают вечеринки. Я их предупреждала. За что славян ненавидишь? Прадед мой на фронте с ними воевал. Ранения были. В танке горел. Чудом выжил. Хотел из люка наверх вылезть, но начали в него из автоматов палить. Пришлось лезть в люк через низ. Поджарился. Одежда сгорела почти вся. А что дальше? А дальше он одежду с убитого немецкого офицера снял и одел. Когда убегал, вслед ему кинули гранату. Контузило. Амнезия. Наплели, что офицер, чья одежда была, много жизней в концлагере загубил. Через много лет его осудили, в тюрьме у него амнезия прошла, но ему уже никто не поверил. Не выдержало сердце от горя. И девочка заплакала. «Какие страсти! Ну-ну-ну! Тише, тише! Чайку попей, успокойся! А как он из Швеции в армию вермахта попал?» «Добровольцем поехал, ибо красных ненавидел. Были причины». «Ты откуда такие подробности знаешь, словно там была?» «Я пробовала в прошлом побывать, читала заклинания. От бабушки книга «Черная магия» досталась. Не успела дар мне свой передать, под колеса попала. Пьяные русские были за рулем. На пешеходном переходе беда и случилась». «Не весело жилось тебе. И что же ты видела в прошлом?» «Видела танк пылающий, как прадед мой спасался, но взрывов испугалась, не успела его спасти. Не знаю, как назад вернулась в свое время. Видно, что-то я не дочитала в мантрах». «Это страх твой помешал. Инстинкт самосохранения тебя вернул. Нужно ничего и никого не бояться при заклинаниях и обрядах». «Вы меня научите этому? Чую я, от вас холодок идет. Наверное, вы очень много знаете и смелый маг». «Хорошо, научу. Вижу, будет из тебя ведьма. Только курсы пройдешь, испытания, запишу тебя в нашу стаю». «Спасибо». «Да, пустила ты соседям красного петуха. Могли бы и срок впаять». «А как вам удалось меня из колонии вытянуть? На меня уже дело, видать, завели». «На, забери свое дело. Почитай на досуге. Курсы пройдешь, и на обряде посвящения ведьмы спалишь на жертвенном огне». Винару отвели в комнату для студенток. Со временем в Нью-Йорке в роли продюсера Мури был Константин. Мури победил в шахматном туре и вернулся с титулом чемпиона мира по шахматам. Они прилетели, их встретили овациями и закатили банкет в честь победы. После пиршества уставший Константин зашел в кабинет с отчетом. «Шеф, все в порядке». «А точнее, с первым местом ясно, а как со вторым?» «Со вторым были сложности. Наш человек не смог пройти. Помешали местные шаманы, не поверили мне, кем я послан. И мешали ходы подсказать своими молитвами шаманскими. А откуда ты знал, какие ходы надо делать?» «Мне Мури шептал в наушник по связи. А я телепатию не смог в полную силу включить из-за этих маловерных. Короче, сорвали всю операцию. Наш второе место не занял. Шаманов наказал. А как же? Только потом, без свидетелей. А дальше что было?» «А дальше нам повезло. Этот, кто второй куш сорвал, оказался падок до азартных игр. Потянуло его в казино. Ну, а там мы быстро свой столик накрыли и в карты бедолагу развели по полной программе. Ну, хоть вначале дали фору. Ну, а как же? Конечно, для азарту дали 50 тысяч косарей выиграть. У него отчасти глазки фарами стали, а к утру потухли от горя. Выпьем за победу и за миллион. Шеф, чистого нам не сумели его привезти, сам понимаешь, транспортные расходы, гостиницы, харчи». «Ладно, не заливай. Я знаю, что ты не только одного шахматиста развел, но еще троих толстосумов». «Прости, шеф, от тебя ничего не утаишь. Каюсь, был такой грешок. Вот кейс с лимоном». И Костя положил кейс на стол. «А что сверху, то твое. И не ври мне больше. Ты же знаешь, я этого не люблю». «Хорошо, не буду». «Ты доказал, что Мари уникален. Это находка для нас. И вторая девка твоя, забыл, как ее зовут? Винара, ваша милость». «Да, Винара. В ней тоже что-то есть. Может, прошлое сигать, только страх пока ей мешает». «Ничего, подучим, уберем». «Да, Костя, надо бы подумать, куда можно их таланты воплотить». «Утро вечера мудренее», — отшутился неудачно Костя. «Нет, мой друг, утро не для нас. Устроим совещание наимудрейших при большой полной луне в полночь. На все воля ваша. Аминь». Лукавый сердито посмотрел на Константина. «А что? Аминь — это знак согласия, только и всего», — отпарировал Костя. «Смотри у меня, а то мне порой кажется, что ты заговариваться стал. Служишь двум господам? Господь с вами. Кто? Я?» Вырвалось у Константина невольно. И мурашки от страха пробежали по телу от его неосторожных слов. Но лукавый решил сменить гнев на милость и стал заливаться смехом. За ним подключился и Костя. Его боржали, как кони.